Глава 28. Внезапно резко похолодало, и наступили морозы. Студеным ветром тянуло из-под всех дверей, и стекла, расшатавшиеся в рамах, монотонно дребезжали. С деревьев облетала последняя листва, и только сосны, не потеряв своего убранства, холодными темными громадами высились на фоне бледного неба. Изрытая колдобинами красная глина дорог обледенела, и голод простер свои крыла на Джорджии. Скарлетт не без горечи вспоминала свой последний разговор с бабушкой Фонтейн. В тот день, 2 месяца назад, который, казалось, отодвинулся куда-то в далекое прошлое, она сказала старой даме и сказала от чистого сердца, что самое худшее уже позади. Теперь это стало ребяческим преувеличением. Пока солдаты Шермана не прошли вторично через Тару, у нее еще были ее маленькие сокровища. Немного продуктов и немного денег. Были соседи, которым больше повезло, чем ей. И хлопок, который помог бы продержаться до весны. Теперь не было ни хлопка, ни продуктов. Деньги утратили свое значение, так как на них ничего нельзя было купить, а соседи терпели не меньшую нужду, чем она. У нее на худой конец все же осталась корова с теленком, лошадь и несколько поросят, а у соседей того не было. Всего какие-то крохи провизии, которые они успели зарыть или спрятать в лесу. Усадьбу Тарлтонов, прекрасные холмы, янки сожгли дотла. И миссис Тарлтон с 4 дочерьми переселилась в дом управляющего. Дом Монро, расположенный в окрестностях Лавджоя, тоже сравняли с землей. В Мимозе сгорело деревянное крыло дома. Главная же часть здания уцелела благодаря толстой штукатурке и отчаянной борьбе с огнем, в которую вступили все женщины Фонтейн и негры. Только усадьбу Калвертов янки пощадили и на этот раз. Снова спасло вмешательство управляющего Хилтона, уроженца севера. Однако ни единой животины, ни единого початка кукурузы на плантации не осталось. Перед Тарой, как и перед всей округой, стояла одна задача — как добыть еду. У большинства семей не было ничего, кроме остатков последнего урожая ямса и арахиса, да еще та дичь, которую они приносили из лесу. И каждый делился всем, что у него было, с теми, у кого было еще меньше, как это делалось всегда в более благополучные времена. Но очень скоро делиться стало нечем. В дни, когда порку сопутствовала удача, в Таре питались кроликами или опоссумами, или зубаткой. В остальное время довольствовались капелькой молока, орехами гикори, жареными желудями и ямсом. И чувство голода не покидало их никогда. Скарлетт казалось, что она не может шагу ступить, чтобы не увидеть протянутые к ней руки, с мольбой устремленный на нее взгляд, и это сводило ее с ума. Ведь она была голодна не меньше других. Она приказала зарезать теленка, так как он поглощал слишком много драгоценного молока. И в этот вечер все в Таре заболели, объевшись парной телятиной. Скарлетт знала, что следует заколоть хотя бы одного поросенка, но все откладывала это и откладывала, надеясь вырастить из поросят полноценных свиней. Поросята были еще такие крошечные. Какой толк заколоть их сейчас? Там и есть-то почти нечего. А если дать им подрасти, тогда совсем другое будет дело. Ночь за ночью обсуждала она с Мелани, послать или не послать порка верхом на лошади, дав ему денег, чтобы он попытался купить каких-нибудь продуктов. И все никак не могла на это решиться, боясь, что у него отнимут и лошадь, и деньги. Никому же не было известно, где сейчас янки. Они могли быть за 1000 миль от Тары или за рекой. Однажды Скарлетт, обуреваемая отчаянием, начала сама собираться в дорогу на поиски пропитания. Но истерические вопли всех домочадцев заставили ее отказаться от своей затеи.